Глава 15. Клэр встала рано и за утренним кофе обсудила с Леоном, Рю и Ясмин распорядок съемки на предстоящий день. «Что ты скажешь на то, чтобы использовать этот старомодный туалетный столик из нашей спальни для съемок в помещении?» — спросила она Ясмин. «Той идея понравилась. Мы могли бы снять модель сзади, когда она смотрится в зеркало, и в нем одновременно может отражаться мужчина, наблюдающий за девушкой сквозь балконную дверь. Можно даже закрыть эти кисейные шторы, чтобы просматривался лишь силуэт мужчины. Будет неплохо для той модели бюстгальтера без застежки, Клэр», — оглушительно кашляя заметила Рю. «Леон?» — звучит заманчиво. «Но съемки в помещении давайте отложим до пасмурных дней. Я хочу воспользоваться этим изумительным солнечным светом. Пока еще это возможно». Погода явно благоволила замыслам Леона. Утренняя съемка прошла успешно. К полудню они провели 3 сеанса. «Продолжим после обеда», — объявила Клэр всем участникам, когда они поднялись в спасительную тень веранды, где их уже поджидала Агнесса Монтейт с телефонной трубкой в руках. «Вам звонят, мисс Лоран». «Мистер Кассиди. Я сказала ему, что мы садимся обедать, но он очень настаивал». «Да, это на него похоже». Нахмурившись, Клэр взяла трубку, но подождала, пока все пройдут в столовую, и лишь тогда сказала. «Привет, Кассиди». В голосе ее не было и тени дружелюбия. «Как Миссисипи? Жарко». «Ну, не жарче, чем здесь. В самом деле? Не надо притворяться наивной. Мне здорово досталось от Краудера. Из-за той статьи в газете? Вы ее видели?» «Да, еще до отъезда из Нью-Орлеана. Если верить Ариэль Уальт, я просто уличная девка, не так ли? Слишком много шума вокруг невинного поцелуя». «Поцелуй был не совсем невинный», — подумала Клэр, но воздержалась от комментария. «Вам следовало все-таки подумать о последствиях, прежде чем целовать меня». «Я об этом подумал. Но в тот момент последствия не шли ни в какое сравнение с наслаждением». У Клэр перехватило дыхание, по телу разлилась теплая волна. Она опустилась на стоявший рядом плетеный стул, лихорадочно подыскивая слова, которые могли бы заполнить возникшую неловкую паузу. Наконец в трубке раздался голос Кассиди. Ариэль еще до того, как связалась с прессой, позвонила Краудеру. По всей вероятности, она наняла кого-то следить за вами. Мысль о том, что чужой человек тайно за ней наблюдал все это время, вызвала такое отвращение, что захотелось вымыться. Черт бы ее побрал! Почему она не хочет оставить нас в покое? И вы тоже? Послушайте, последние 2 дня для меня тоже прошли не в развлечениях. «Не думаю, что Краудер слишком порадовался вашим успехом», — заметила она. «Он грозился отстранить меня от дела. А вы этого не хотите, так ведь? Нет, не хочу». «А какую официальную оценку той статье дает Краудер?» «Он все отрицает». «Как же он может?» — воскликнула Клэр. «Но ведь нет никаких доказательств, что я целовал вас. Одни лишь слова. А кому больше склонно доверять общественное мнение, какому-то религиозному фанатику или окружному прокурору? И Краудер готов солгать, чтобы защитить вас? Не меня. Он защищает честь своего учреждения. Он ведь прежде всего политик и будет поддерживать систему так же яростно, как вы ей противостоите». Клэр пыталась все это осмыслить, как вдруг ее осенило. «Чтобы вернуть себе расположение Краудера, вы, по сути, предали меня. Это единственный способ для вас доказать достопочтенной публике, что вы беспристрастны и что мои чары на вас не оказывают никакого влияния». «Да нет же, черт возьми», — резко сказал он. «Вы все не так поняли. Неужели?» «Ну хорошо, до некоторой степени вы правы. Но все это никак не связано ни с политикой, ни с Краудером. Единственным человеком, которому я стремлюсь доказать что-то, являюсь я сам. Я попросил дать мне это дело, потребовал. И вот теперь, когда оно в моих руках, мой долг найти и привлечь к ответственности убийцу Джексона Уальда». И уже несколько тише добавил: «Независимо от того, кто им окажется». «Вот почему...» «Почему что?» «Вот почему сегодня утром я получил ордер на обыск во французском шелке». Клэр стала не по себе. Мысль о том, что в ее личных вещах будут копаться чужие люди, была невыносима. «Вы не можете так поступить со мной, Кассиди? К сожалению, Клэр, могу. Должен. Я уже выезжаю туда. Меня ждут. Не попрощавшись, он повесил трубку. Когда Клэр присоединилась к трапезе, она упрямо выдерживала на лице улыбку и старалась держаться непринужденно, но провести никого не удалось. Мэри Кэтрин отвела ее в сторону. «Все в порядке, дорогая? Ты выглядишь расстроенной?» Клэр нежно пожала ей руку. «Все прекрасно, мама. Это ведь звонил мистер Кассиди? Он что, опять задавал тебе вопросы о преподобном Уайде?» «Нет, ничего подобного. Тебе здесь нравится? Чем вы с Гарри занимались сегодня утром?» Мэри Кэтрин погрузилась в длинный, пространный пересказ своих утренних дел. Клэр было трудно сосредоточиться на том, что говорила мать. Хотя ей и удавалось вовремя поддакивать, поддерживая разговор, но мысли ее были далеко. Они словно рылись вместе с полицией в ее личных вещах. Служащие французского шелка, должно быть, подумали, бог знает что. Позже она позвонит и успокоит их, скажет, что этот обыск — сущий пустяк и формальность, и не стоит об этом тревожиться. После обеда Клэр добросовестно исполняла свои обязанности, стараясь осуществить все намеченные еще с утра планы. Но мысли ее вновь и вновь возвращались к людям в полицейской форме, которые шарили в ее ящичках, шкафах, вещах Ясмин и Мэри Кэтрин, рылись в официальных бумагах, обыскивали туалеты, трогали их интимные вещи. Она никогда этого не простит Кассиди. «Дорогая, ты не знаешь, где мои золотые запонки?» Алистер Петри вошел в комнату, манжеты на рукавах рубашки все еще болтались расстегнутыми. Через полчаса супругов Петри ожидали на торжественном обеде, который устраивался в рамках избирательной кампании. Алистер и Белль опаздывали. Он заехал домой после дневного выступления перед избирателями, рассчитывая принять душ и переодеться, чтобы со свежими силами предстать перед очередной толпой его потенциальных жертвователей и избирателей. «Они здесь, на моем столике». Белль сидела на плюшевом пуфике перед зеркалом, расчесывая щеткой светловолосого пажа на своей голове. Она носила эту прическу еще с университетских времен, и волосы ее до сих пор сохраняли шелковистость и лоск благодаря дорогостоящему уходу и ежемесячной стрижке. «Тебе удалось увидеть меня по телевизору?» — спросил Алистер, застегивая рубашку. «Нет, дорогой, я была занята подготовкой к сегодняшнему вечеру, но уверена, ты имел огромный успех». Он подошел к столику Белл и потянулся за запонками. «Две телекомпании...» Рука его дернулась, словно от укуса кобры. Запонки уютно устроились в крохотном гнездышке кружев, которые он мгновенно узнал. Кишки свело от страха. На какое-то мгновение, которое показалось вечностью, он испугался, что его стошнит прямо на все эти роскошные баночки кремов и флаконы духов, выстроившиеся на столике. Их взгляды встретились в зеркале. «Очень спокойно», — Белль закончила застегивать бриллиантовые сережки. «Я это нашла в кармане пиджака, который отправляла в чистку. Как и подобает супруге, у меня есть привычка проверять твои карманы перед тем, как отдавать вещи. Тебе следовало бы это знать и быть более внимательным». «Белль, я...» «Что ты, Алистер?» Она повернулась и устремила на мужа взгляд слишком нежный, чтобы быть искренним. «Ты начал носить дамское белье?» Она приподняла кружевные трусики. «И как называется это пристрастие?» Придя в себя после шока, Алистер начал злиться. Другие мужчины тоже имели связь на стороне, но им никогда не приходилось отчитываться в своих действиях. «Почему же он всегда должен играть роль виноватого?» «Не надо говорить со мной таким тоном, Белль!» «Что ж», — сказала она, растягивая эластичные трусики, словно рогатку, «тогда напрашивается единственный вывод у тебя — внебрачная связь». Она встала и молча прошла мимо. Этот высокомерный жест задел его больше всего. Белль умела ставить на место. Алистер почувствовал себя неотесанным мужланом, тупым и ничтожным. А ведь он был членом Конгресса Соединенных Штатов, о боже! И никто, даже жена, не смел унижать его. Он вовсе не собирался признаваться в том, что имеет любовницу, и уж тем более просить прощения. Белль достала из шкафа воздушное шифоновое платье и начала натягивать его снизу на стройные бедра. «Помоги мне», — сказала она, просовывая руки в расшитые блестками рукава.